Глава 5. Прошедшая ночь оказалась бессонной. В голове роилось множество мыслей. Я думала о Денисе. И о том, насколько мне было неприятно лицезреть все, что я умудрилась увидеть. Я разочарована, но отчего-то не чувствую себя сломленной или серьезно пострадавшей. Сегодня суббота, а значит, если Дэн не приедет ко мне сам, мы встретимся только в понедельник утром в университете. Но он не спешит. И это к лучшему. Я уже успела позавтракать, выполнить легкую растяжку, после душа нанести уходовые средства на лицо, наспех заплести обычную, ничем не примечательную косу, прочитать заданный параграф, кропотливо утрамбовав новую информацию в краткий конспект, и отобрать грязные вещи. Планов на сегодняшний день нет, потому как все они рухнули еще вчера вечером. Так что сегодня у меня появилась исключительная возможность заниматься ничего не деланием. Но я все же выбираю учебу. Тогда перестаю раз за разом невольно возвращаться мыслями к отчужденному, малознакомому, красивому мужчине с темными глазами и мозолистыми руками. Странно настороженному, но такому отзывчивому и внимательному. На часах без четверти 10. Через 15 минут Ира уезжает на тренировку в зал, а Ратмирчика сегодня забирает с собой папа на какое-то частное интервью. «Ариш! Аришка!» весело тянет брат, со всей дури тарабаня в дверь. «Можно к тебе?» «Можно. Входи. Открыто». «Там тебя мама зовет. Загадочно ухмыляется брат. «Сказала, тебе какая-то доставка». «Какая доставка?» Отзываюсь я, смеясь, пристально слежу, чтобы этот юный экспериментатор ничего не стянул из моей комнаты. «Я не знаю». Звонким голосом рассказывает Ратмир. «Но мама сказала, тебе какую-то сумку доставили». Округляю глаза и выпускаю из пальцев черную гелевую ручку. «Как доставили?» «Уже?» Скакиваю с места. «Угу», — тянет брат с детским восторгом, разглядывая содержимое моего органайзера для канцелярии. «Так, а ну-ка поставь на место и машь из комнаты в мое отсутствие». «Да я ничего брать не буду, только посмотрю». Этот мелкий наглец тянет загребущие лапки к моим металлическим зажимам для бумаги. «Аж 4 штуки уже прикарманил. Я-то тебя знаю, ты уже несколько штук стянул». «Ну, Ариш, ну что, тебе жалко, что ли?» Я закатываю глаза в потолок. «Ой, да забирай. Но из комнаты шагом марш». «Конечно, конечно». Послушно и слишком сговорчиво соглашается брат, жадно косясь на набор разноцветных стикеров и, напустив на себя равнодушный вид, размеренно шагая, выходит в коридор. Я выскакиваю вслед за ним, бегу на первый этаж. «Ир», — окликаю папину жену. «У нас с ней прекрасные отношения теперь уже, а раньше была напряженка. Сумочку мою привезли?» «Да, солнышко. Возьми на комоде, я немного опаздываю». «А кто привез? «Курьер от управляющего загородным клубом. Сказал, ты вчера просила передать пропажу, если найдется. «Ясно». Бурчу себе под нос, полосой взглядом клатч. «Кстати, курьер необычный такой. Тебя по имени называл. Высокий, плечи широченные». «Да?» На меня обрушивается внезапное подозрение. Я включаю камеру на видеодомофоне. Около ворот его машина. «Ира, почему ты меня не позвала?» «Так я и звала. Он ушел очень быстро». Совсем близко раздается голос мачехи. Ручил и вышел. Я пулей выбегаю за дверь. Во весь опор несусь по садовой дорожке из крупного камня. Поскорее выхожу за ворота. Нил уже разворачивает машину. «Нил!» — зову я бессознательно, понимая, что он все равно ничего не услышит. «Подожди!» Престижное авто останавливается, видимо, он заметил меня в зеркала. Подскакиваю к двери со стороны водителя и приветливо машу рукой удивленному мужчине. Затем подвигаюсь, давая Нилу возможность распахнуть дверь. «Привет, ты так быстро ушел, я не успела тебя поблагодарить», — выпаливаю я взволнованно. «Ах, это... Да, ерунда. И карта, и ключи, и телефон. Все на месте. Мне пришлось заглянуть внутрь, чтобы убедиться. Не обессудь». Безразлично отмахивается он. «Ну что ты, я тебе так благодарна». «Как она у тебя оказалась?» «Мне пришлось вернуться». Запнувшись, объясняет Нил, как будто тщательно выверяет слова. Случайно наткнулся на нее. Светло же. «Я не знаю, как тебя благодарить. Может, на чай зайдешь? Уточняю я, указывая большим пальцем себе за спину. «А родители, правда, дома?» «Нет, не стоит. Да я просто завести хотел. Тороплюсь на самом деле». Улыбка сходит с моего лица от его равнодушного тона. Он хочет поскорее уехать. «Жаль», — выдыхаю я с сожалением. «У тебя огромный дом. Роняет он вскользь, рассматривая массивный кирпичный забор и крышу особняка с террасой. «Да, мы даже не всеми комнатами пользуемся по назначению». Расстроенно пожимаю я плечами. Почему-то я была уверена, что он не откажется от приглашения, зайдет. Мы могли бы вновь поболтать. «Представляю». Я ловлю на себе его взгляд. Странный, такой смягченный, неожиданно искристый. Словно Нил не хочет сейчас уходить. Хоть и должен, но зачем-то тянет время. «Ты уверен, что у тебя нет возможности задержаться на 20 минут?» Нил лишь невозмутимо мотает головой. «Не смогу, извини». «Ладно. Ну тогда не смею тебя задерживать». Глухо произношу я, стараясь не выдать обуревающих меня эмоций. Беспомощное сожаление неконтролируемо разгорается в душе, прорываясь в голос. «Мне правда ехать нужно». «А если бы не это?» Лучики надежды разгораются в душе, пока я совершенно невежливо допытываюсь. «Я даже не знаю, Арин». «Опять смотришь на мои веснушки?» Смущенно улыбаюсь я ему. И, о чудо! Губы его наконец-то дрогнули. Он сдерживает улыбку. Хоть какие-то эмоции пробиваются наружу. «Да», — с неохотой признается Нил. «Ты меня ими очаровала». «А по тебе и не скажешь, мистер Ледышка», — с легким укором выговариваю я. Тут происходит то, чего я не ожидала совсем. Нил откидывает голову назад, неудержимо и заразительно смеясь. Немного разбавив весельем жутко деловой вид, он вдруг замечает. «Ты в обычных вещах и без косметики выглядишь немного младше, чем мне вчера показалось». «Да, ты не один так считаешь. Но я продолжаю утешать себя мыслью, что в 40 продолжу выглядеть максимум на 25». Нил снова улыбается. «Уверен, так и будет». «Мне 18», — произношу я, видя, что он не решается спросить. «Оу». Губы его округляются, но больше Нил не выдает никакой реакции. А я почему-то подвисаю на этом зрелище и долго не могу уточнить. «А тебе?» 24. 24. В моем восприятии это не один из мальчишек-студентов с факультета, как, например, Денис, а уже взрослый мужчина. «Арин, рад был помочь. Пожалуйста, будь осмотрительнее в следующий раз», — проникновенно произносит он. И, выхватывая начинающий трезвонить телефон из кармана брюк, одними губами шепчет «Пока». Затем падает на кожаное сиденье и, даже не оборачиваясь, заводит машину. Боюсь даже дышать и честно признаться самой себе. Я действительно ожидала, что он попросит разрешения мне позвонить.